Раздел второй. «Шеф, я...» Спринтер напряженно вслушивался в трубку. Он уже сидел у себя на конспиративной квартире, служившей сейчас штабом розыска ФЛО, а звонил все тот же его удачливый, но не слишком сообразительный подчиненный, что нашел гольф. «Шеф, у меня людей не хватает. Мы работаем широким охватом, и я их всех расставил по Вятскому и Полтавской», — начал было тот, и спринтер раздраженно поморщился. Обычные жалобы. Но он не успел перебить, потому что услышал следующее. «Шеф, и у меня совсем не было людей, чтобы поставить хоть одного еще и возле метро «Сокол». Казалось бы, черт-те где!» Предчувствуя что-то нехорошее, спринтер сжал трубку. «А потом я решил все же съездить глянуть, ну, хотя бы издалека». И тот вдруг осекся. «Ну же!» «Шеф, машина пропала! Желтого гольфа я там не видел! Он исчез!» «Так быстро?» — только и смог вымолвить спринтер. «Черт, я не рассчитывал, что они так скоро до него доберутся! Этого не может быть! Шеф, он пропал, говорю вам!» Спринтер раздумчиво потеребил мочку уха. Ему впервые стало казаться, что он упускает инициативу. Противник начинает опережать его. «Может, гольф просто утащил эвакуатор?» — спросил почти в отчаянии. «Бывает же такое!» «Я оставил его в положенном месте, под разрешающий знак. Дай подумать». У него даже злости не было на этого увольня. Спринтер зачем-то похлопал себя по карманам, потом бросил это дело и почти заорал. «Но зачем им было отгонять машину? В этом нет никакого смысла. Зачем, черт побери? Они же должны были ее использовать как приманку, устроить там засаду. Им ни в коем случае нельзя было трогать ее. Они ведь не знали, что она уже переставлена. А может, они, как мы, по той же причине?» «Дьявол! А он прав, этот идиот. Они так же, как и я, хотят найти Фло, но так, чтобы ее не нашел я. Чтобы она и диск достались только им». Андрей вернулся встревоженный, мало того, испуганный. Он нетерпеливо позвонил в дверь. Фло, глянув в глазок, открыла, и он буквально ворвался в комнату. Она недоуменно уставилась на него, а он, словно ища опору, прямо как был с дурацким портфелем в руках, только пристроив его на колени, плюхнулся на старинное трюмо. Между тем стул на резных ножках стоял рядом. «Ты попросила меня под видом какого-то служащего, спешащего на обед, как бы в подтверждение своих слов». Он тряхнул почти пустой кожаный портфель. «Пойти и посмотреть, на месте ли твоя машина?» «Да». «Так вот, она не на месте. Ее там нет». «Ты хорошо смотрел? Желтый гольф 1470». «Там нет не только 1470. Там нет вообще ни одной желтой машины. Я уже не говорю о гольфе». «На пересечении переулка и твоей улицы? По-твоему, я плохо знаю свой собственный район? Его там нет, Фло. Остается только надеяться, что его укатили обыкновенные угонщики». Она закусила губку. «Черт, как они могли так быстро найти машину? Как? Не знаю». Она подошла к нему, зачем-то неторопливо отобрала портфель и двинулась в комнаты. Он бездумно следовал за ней. «Ну, что ты скажешь?» «Значит, они уже близко. Когда вчера я шла в полутьме, я точно не запомнила, оттуда сюда до твоего дома далеко?» Андрей с сомнением ответил. «Метров 300-400 по прямой. А если идти не дворами, а заворачивать по улице, больше?» «Все равно близко. Они уже подбираются!» Наконец аккуратно поставила портфель на ближайший стул посреди комнаты и обернулась к нему. «Значит, у нас нет времени на раскачку. Нужно действовать немедленно, сегодня же. Ты хочешь сказать, они могут вычислить эту квартиру? Нет. Фло грустно положила руки ему на плечи. Тебя они не могут вычислить, а стало быть, и твою квартиру. Никто из них не знает, что мы с тобой хоть как-то связаны. И легонько похлопав его, словно подбадривая, она снова отошла к окну, прикрытому жалюзи. И зябко, закутавшись, все в тот же арендованный у него халат, с нескрываемым интересом посмотрела сквозь щели на ярко освещенную полуденным солнцем улицу. Он отметил про себя, что одно короткое мгновение голос его не слушался. — Следовательно, — наконец произнес в полной тишине, — с тобой вместе мы не можем спокойно перемещаться возле моего дома. — Да, они уже рыщут где-то рядом, — и горько добавила. — Теперь ты понял, любимый, с кем связался? И еще через минуту. Эта квартира из рая медленно превращается в наш склеп. Мы еще живы, но уже знаем место нашей гибели. Брось! Он почти физически стряхнул с себя какую-то мимолетную нерешительность. Будем действовать. Как? Она оглянулась. Скажи, развязал галстук, расстегнул воротник простой белой рубашки. Он ведь только что изображал клерка средней руки. — Скажи, Фло, ты точно не узнала человека, фотографию которого я тебе утром показывал, того из новостей? — Ты мне сказал, что это и есть старший лейтенант. Но я его не знаю. Я ведь видела его в маске. Но ты обещала мне подумать, пока я ухожу на улицу. Постарайся вспомнить. — Нет, — оборвала Фло, — я его никогда не видела. У меня хорошая память на лица. — Ну что ж, значит, эта зацепка отпадает? А жаль. — Ладно, тогда остается только один вариант. — Какой? В ее голосе, наконец, послышался оживший интерес. — Тот, что мы уже обсуждали? — Да, ты сама говоришь. Нам не дают времени на раздумья. Значит, нужно бить и сразу по главной цели. Отлично. Ее глазки блеснули. Ведь именно этого я и хочу. Павел Борисович Строинов потянулся к трубке. Алло. Где-то там в эфире напряженно молчали. И в это мгновение он сообразил. Звонок раздался по тому самому телефону. «Ну, говорите!» — теряя контроль над нервами, заорал он, благо находился в кабинете совершенно один. «Если вы набрали этот номер, следовательно, знали, чей он?» Молчание. «Прекратите!» Он не знал, как назвать того, кого хотел вынудить проронить хоть слово. Не знал, потому что боялся выдать собеседника. Вдруг там, на том конце тревожной тишины, испугаются и замолчат навсегда. А вдруг звонок — провокация того же Лонга? Нет, эта тишина точно не пуста. Там кто-то дышит, причем взволнованно, боится не меньше его самого. «Я положу трубку», —